Все сожгу, людей уничтожу, всех-всех, и стариков, и детей. С корнем вырву проклятое отродье. И по пути всех изменников под топор. От тверичан особенно. Поход немедленно. Сегодня, завтра. Царевич Иван, верховный глава опричнины, подпевал отцу. «Предатели! Всех жить живьем! А деньги, батюшка, в казну! Станет чем Ливонию воевать!» Малюта Скуратов испугался, слишком грозно отозвался царь на подметную грамоту. Недовольство в Новгороде и Пскове было, может быть, сильнее, чем в других владениях великого государя. Но письма-то ведь не было, и великий Новгород не вотчина конюшева Ивана Петровича Федорова. Стереть с лица земли Новгород не так-то просто. Даже думному дворянину стало не по себе. Однако, когда царь спросил его совета, Малюта Скуратов отозвался сразу. «Я согласен, Новгород и Псков надобно изничтожить начисто. А ты, Афоня?» — спросил царь Вяземского. «Не согласен, великий государь», — неожиданно ответил князь. «Ежели виновен архиепископ Пимен, надобно его казнить. Если виноваты еще какие бояре или купцы, их тоже казнить лютой смертью. Пусть Григорий Лукьянович разберет сие дело. У него из рук никто не выскользнет. А рушить богатые города неразумно. Новгородцы пособляют тебе, великий государь, в ратных делах. Однако воля твоя, как скажешь, так и будет». «Тебе, Афонька, изменников царских жалко!» — крикнул царевич Иван. Глаза царя злобно сверкнули. Но он сдержал себя и повернулся к Басманову. «А ты, Алексей?» Басманов, не поднимая головы, долго молчал. «Как уповелишь, так и сделаем», — наконец ответил он. «А ты?» — царь посмотрел на Петра Зайцева. «Как уповелишь, так и сделаем», — повторил он слова Алексея Басманова. «Как все, так и я», — ответил Иван Чеботов. «И я со всеми», — присоединился Петр Борятинский. Единогласия на совете не было. Больше того, царь впервые почувствовал глухой протест сановников. Однако он, не раздумывая, назначил поход на третий день Рождества. Петр Борятинский получил приказ готовить к походу запасы и кормить лошадей. «Свершить все в полной тайне», — сказал в заключение царь Иван Басманову. «Ни один человек не должен знать, что мы готовим Новгороду и Пскову. Тебе, боярин, поручаю все». Алексей Басманов склонил седую голову. «Сделаю, как ты сказал, великий государь». «Великий государь», — низко поклонился князь Вяземский, — «я по твоим делам отбуду в Вологду. Мне донесли, что мужикам нечего есть, и они бросили работу, а крепость твоя готова только наполовину». Царь подумал, недобро посмотрел на своего любимца. «Поезжай, Афоня, в Вологду. Недаром ты, вологодский наместник, поторопи мужиков. Пусть псари непослушных на куски рубят, да в канаву бросают. Глядишь, остальные на работы станут». Вернувшись в Москву около полуночи, Афанасий Вяземский долго не мог уснуть. То, что царь Иван уготовил Новгороду и Пскову, выходило за пределы разума. Афанасий Иванович от всего сердца служил царю Ивану, веря, что бояре хотят лишить его престола либо жизни, но вскоре Вяземский увидел, что человеческая кровь очень часто проливается без всякой вины, что злая болезнь, захватившая царя, заставляет в безумстве совершать злодеяния. Он понял, что русской земле угрожает разорением и небытием не только Девлет Гирей и король Жегемонт, давние беспощадные враги, но и больной царь Иван. Острый ум просвещенного владыки русской земли не прельщал больше князя Вяземского. Раньше он, радуясь, слушал, как царь Иван обосновывает свои казни, ловко ссылаясь на Святое Евангелие, Библию и другие божественные книги. Но когда князь понял, что все разумные и умилительные слова царя защищают царскую волю и утверждают, что все остальные подданные не люди, а рабы, у которых нет ни чести, ни собственности, ему все опротивило. Он действительно был готов своими руками предать смерти царя Ивана. Однако Вяземский не хотел видеть на русском престоле ни слабоумного Владимира Старецкого, ни царевича Ивана, схожего по нраву с отцом. За последние месяцы он возненавидел Малюту Скуратова, сумевшего создать опричнину в опричнине. Люди думного дворянина следили не только за земскими, но и за каждым опричником. И сегодня Афанасий Вяземский решил, что должен спасти старинные русские города, Великий Новгород и Псков. Но как это сделать? Он долго думал, ворочаясь на мягкой постели, наконец решился, хлопнул три раза в ладоши.